Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы и начинаем обзор за сутки. Бля, заебись, блядь. Обзор за сутки, блядь. Я даже не знаю, о чем говорить, понимаешь? У меня в голове Нагорный Карабах только. Самая быстрая война в истории человечества. Да, ну, на самом-то деле, вроде как, все вроде как закончилось, да, то есть... армянские подразделения, как я понял, ну как, условно армянские отступили, вроде как все как-то затихарилось, ночью никаких майданов не произошло в Ереване, все покипишевали, разошлись, ну что-то там, ну такое, короче. Кстати, очень интересный момент, да, вот когда начались события, да, когда, значит, возобновились боевые действия, почему-то многие армяне пошли не в военкоматы, а к российскому посольству обвинять Путина. Ну, стали требовать, да. При этом, получается, власти Армении требовали, ну как требовали, переложили типа часть ответственности на США, что будет так, как скажут США, и то есть прибежали там, ну, просить помощи. Тем более там учения проводились, и на вчера еще как бы американские военные были на территории Армении. Вот. При этом власти обвиняли Россию, некоторые там представители армянского общества пошли к посольству, кто-то там призывал блокировать посольство, никого не пускать, не выпускать, кто-то призывал убивать, кто-то призывал, просил заступиться. Вот сегодня новость... вроде бы как в сети, как минимум, появилось о том, что наших военнослужащих обстреляли в Карабахе. В общем, такая... Тут, понимаешь, каких-то выводов озвучивать не хочется. И потому что информации мало. То есть вот кто-то появляется, слушай, ну... вроде как бы много, но на самом деле мало. Ну, слушай, ну давай, почему не хочется озвучивать выводы, да? Ну вот выводы у меня такие, например. Ты ничем не сможешь помочь стране, которая сама не хочет сражаться за себя. Конечно, конечно. Понимаешь, мы можем говорить сейчас все, что угодно, обвинять кого угодно, но если люди сами не готовы сражаться, я не знаю, за свою землю, за свою родину, там, за какие-то свои идеи, то... им никто помочь не сможет. Да? Мы вот видим на протяжении всех конфликтов, которые существуют, да, даже когда воюют какие-то, как сказать, запрещенные группировки, да, там, какие-то там, я не знаю, незапрещенные всякие партии, трудовые партии Кургизстана, Шмургистана, которые там, по сути, даже не страна, а просто какой-то там кусочек чего-то. Даже они сопротивляются, когда у них есть желание, да, и им кто-то начинает помогать, допустим, да, там вот курды воюют с Турцией, да, им американцы там помогают там боеприпасами, еще чем-то, да, там приезжают добровольцы, какие-то их очень мало, но тем не менее, да, вот. Поэтому, когда люди сами, ну, не хотят сражаться, то, ну, никто им не поможет, ну, никто, да. Вот мы сейчас воюем против Украины, предположим, да, мы видим, что они сопротивляются, и им весь мир помогает, да, то есть видят, что они пытаются нам противостоять, и какая-то помощь им идет. Да, и за счет этой помощи они, скажем так, продлевают свое, значит, время, сколько они могут сражаться. Да. Если бы им никто не помогал бы, то они бы проиграли бы раньше. Так как им помогают, они проиграют позже. Да, ну, проиграют в любом случае. Поэтому, ну, ну, они хотя бы показывают намерение, что они хотят сражаться, да, то есть, ну, как бы, там бьются за каждый километр, за каждую улицу, за каждый дом, но они сражаются с нами, да, вот, а здесь мы видим, что воли какой-то к сражению, к сожалению, возможно, может, к счастью, я не знаю, может, возможно, даже к счастью, понимаешь, что это все быстро закончилось. Нет. Ну, воли. Еще не закончилось. Еще не закончилось. Просто там сегодня, как бы, вроде азербайджанские войска продвинулись, там армянские отступили, и как-то все, ну, все непонятно. Вроде бы, извини, информации много, вроде бы все понятно, но с таким подходом и, ну, не знаю, как бы, Ну, посмотрим. В любом случае, понимаешь, здесь какая ситуация, что Россия оказывается крайней. То есть нам ни один вариант, ну, как бы невыгоден, вот, в любом случае, это эскалация. То есть там или турки будут усиливаться, или неблагодарные армяне, понимаешь, то есть за них заступаться нужно, терять какие-то свои ресурсы, в том числе человеческие. Зачем, да? Ну, то есть вот такая ситуация, конечно, не очень хорошая. При этом турки там серьезные могут торговый путь организовать, увеличить влияние Братан, я региона. вот сегодня, ну, общался со своим товарищем, который там был на учениях 2 недели. Он на И меня чё? посмотрел и говорит: какая в жопу логистика-то? О каком, говорит, там пути вообще кто-то говорит? Там просто, блин, нет дорог, ездят старые советские машины, понимаешь? Ну, то есть, если мы говорим как о территории, которая исторически принадлежала какой-то из сторон, да, это один момент, и они за нее там, значит, воюют. Но когда мы говорим, что там какой-то суперлогистический хаб может быть, но это, Блин, братан, ну при чем здесь это? Здесь дело не в этом. Дело, во-первых, это политические границы, да, то есть само расположение. А насчет нет дорог, построят. Это все, ну это все херня. Это вот сейчас там ну, нет братан, дорог. пусть строят, будем ездить. Да никто там не будет ездить Ну из как не будет нас, ездить? Вон сейчас понимаешь? он в Турцию ездит на машинах. Ну и что? Что изменилось? Не пойму. Через Грузию проезжают на машинах. Ну что поменялось? Не пойму. Я тебе говорю о влиянии Турции в регионе. Понимаете, для нас это невыгодно, потому что если, скажем так, территория Азербайджана там в определенном направлении увеличится, может быть, там вообще они захотят пробить коридор прямой к Турции, блин, понимаешь? То есть Ну тут и есть ну и моменты ну это чисто... логи это логично, что они захотят. Ну, это логично, понятно, но тем не менее Турция нам не друг. Турция Хорошо, страна момент НАТО такой. и исторически наш противник. Хорошо, Поэтому момент такой. Почему эту республику никто не признавал, не вкладывали в нее деньги и не это... развивали тогда границы, понимаешь? Это вопрос к армянскому руководству Ну, все больше. как тогда, понимаешь? Поэтому, Нет, да? если... Тут... Я тебе говорю о том, что России глобально это невыгодно. Понимаешь? Оба варианта. Идти заступаться за армян, которые в спину плюют, понимаешь? Ну, в лице властей, конечно. И терять силы и средства на этом. Или это произойдет как бы без нашего, ну, скажем так, не заступаться, то Турция просто усилится в регионе, понимаешь? Поэтому оба варианта, они как бы не очень хорошие. И тут придется выбирать между двух зол. Это все. Поэтому, но учитывая отношение как бы армянского правительства, русофобское, да, и их последователей внутри страны, вот. Ну, что-то, я не знаю, что-то сторонники России там как-то не вышли на улицу и русофобам по голове не дали, да, и Пашиняна, вчера был вариант классный, Пашиняна под жопу выпихнуть, как бы. Вот. Но опять же, там лидер этой, короче, лидер какой-то оппозиционной партии, который там собирается Пашиняна устранить, там он сегодня сделал какой-то комитет по отстранению от власти Пашиняна и так далее. Он, ну, тот русофоб. И тоже как бы, ну, короче. Разбираться даже в этом вопросе, ну, как бы и не хочется на это тратить время, потому что есть чем заниматься, да. Но так со стороны, на первый взгляд, ситуация вот, ну, не очень. Поэтому вот как-то так. В случае, блин, ну, нехрен было нам распадаться в 91-м году, не было бы этих качелей. Так вот, кто-то решил. Те, кстати, ну, некоторые, кто принимал решение, до сих пор там что-то пытаются у власти быть, дедушки, да? кто непосредственно участвовал в развале Союза. Ну вот сейчас вот видим последствия. И эти последствия мы будем видеть еще много лет. И войны из-за этого будут еще очень, очень много войн будет, да. Поэтому, блин, посмотрим. Не знаю, херня какая-то. Сегодня там что-то по Сочи ударили, да, беспилотники? Да. Подожгли нефтебазу, по Крыму была атака. Белгородскую область сегодня особо как-то жестко обстреливают. Поэтому везде как какой-то трэш. Не знаю, уже нет настроения даже новости читать, хотя ну, это как бы часть работы, уже голова вот такая от этих новостей. Уже хочется просто сбежать на безлюдный остров и месяца два пожить без телефона. А мне понравился Владимир Зеленский. Не давайте никому оружие, давайте нам. Не, ну это он тут понятно. Он красавчик. Не, мне еще понравилось, знаешь, что они заявили, что там, по-моему, 10 танков Леопард 1А5, которые что-то отправили на Украину через Польшу, что-то такое. Они офигенно, короче, скажем так, в нерабочем состоянии. И Украина отказалась очень громко, демонстративно отказалась их брать. И немцы что-то там в экстренном порядке там что-то заявили, что мы сейчас отправим специалистов, которые их починят в Польше и так далее. То есть тоже, ну, мне же сказали, ну, я имею в виду немцы, сказали, идите вы нахрен. Зеленский, иди нахрен. Вот то, что дали, то и бери, да. Но нет. На Украине возможности ремонтировать эти танки нет. Недавно, кстати, на прошлой неделе очень крутые были удары по танкоремонтному заводу. Да? Во-первых, вообще он как бы тракторный, по-моему, назывался раньше, по-моему, Малышев, если я не ошибаюсь. И там причем наши нанесли удар не так, как обычно. Там две ракеты прилетело, где-то крышу цеха завалило, и все, цель поражена. Там так комплексно подошли. Причем в одну ночь было несколько ракетных ударов по двум цехам. И, по-моему, еще на следующую ночь добавили. При этом там была детонация, то есть там еще боекомплект, ну, боеприпасы хранили. В общем, нормально. Удар нормальный был. Поэтому вот такое. Но в любом случае уже, блин, смотришь на происходящее и как-то все так на какой-то непонятный какой-то цирк, похоже, со стороны вот украинских властей, западных властей. Вот. Короче, ты сегодня решил сделать невеселую ЦИПСу. Да нет, ну, просто настроение уже такое, понимаешь, я каждый день читаю новости с утра до ночи, пытаюсь в этом разобраться, пытаюсь там в разных СМИ озвучивать и так далее. Уже просто голова вот такая, уже устал от этих новостей. При этом смотришь. Да. Говори, смотришь, блин. Да, и, блядь, еще этот долбанный этот Нагорный Карабах, еще эти качели, понимаешь? Там еще этой херни не хватало, блин. Сейчас еще какая-то херня будет где-то, блин. Там, не знаю, Узбекистан, Казахстан, еще что-то. Короче, какая-то херня. Не знаю, я все-таки начинаю все больше склоняться к такой мысли, которая меня посетила там определенное время назад, что человечество спасет только вот, наверное, блин, я не знаю, говорить это в эфире, не говорить, только ядерная война, да, которая нахрен отбросит нас в каменный век, и может быть, та кучка людей, которая выживет, может быть, вектор для развития какой-то другой определит. И, может быть, люди будут не такими конченными. Понимаешь? Вот. Такое. Что смотришь, ну просто реально все катится. Вот признаки того, что глобальный такой замес, как бы вот такой замес, он как бы неизбежен. Вот все, уже как бы уже это так очевидно. Может быть, если ты устал уже от новостей, пора показывать 350 способов перезарядки и 450 способов наматывания жгута на голову? Не, братан, ну здесь я думаю, что отбирать хлеб у молодых воинов не стоит, которые сейчас этим занимаются в Ютубе, там, да, и так далее. Я думаю, нужно уйти в какие-то философские размышления и разбор сисек. Бессонов лох, он намотал жгут не так, он не подвернул ухо, когда голову приложил к руке. Я тебе скажу, я когда в академии учился, у нас огневую подготовку преподавал полковник Суханов. Мужик просто бомба. Он там, ну, воевал там в Афганистане, еще там в каких-то конфликтах был. Ну, настоящий такой шарик, украинец, кстати. Всегда подтянутый. То есть такой вот именно. Да, Суханов, чисто украинская фамилия, да. Вот. И он очень часто говорил, что ребята, вот так вот делать правильно, технически, но если вам удобнее делать как-то иначе, и это не будет, скажем так, приводить к травмам, к замедлению динамики во время боя и так далее, то делайте так, как вам удобно, как бы там скидки, херитки, там, ну, вот эти моменты. И на самом деле, вот если ты как бы там в тире еще где-то, вот можно даже по-смешному что-то делать, если это ни на что не повлияет. Не так, как все, да? В то же время, опять же, снаряжать магазин нас учили не так, как учат военных, да? Способ, оказывается, есть быстрее. Поэтому в этом есть смысл. Но в любом случае нужно делать правильно и так, как удобно одновременно. Вот и все. Кто-то так, что-то не так. Ну, пока Бессонов устал, и ему надо денек отдохнуть, привести, так сказать, да свои мысли. Я просто не бухаю, надо, наверное, набухаться. И привести ему свои мысли в порядок, чтобы он вновь нас, значит, начал информировать по информационному противоборству. А мне вчера попалось видео, так, напоследочек просто хочу, где, значит, записывает парень тоже в трусах на лице и говорит о том, что он приехал из-за границы к нам добровольцам, служил он, значит, в каком-то спецподразделении своей страны, затем год был в американских рейнджеров, то есть у нас появился конкурент. У 5-го батальона рейнджеров ДНР появился конкурент. Подожди, этот парень случайно не с Молдовы? Так точно, вот. И затем он служил во французском легионе. Причем мой хороший друг его знает. Друг. Я сказал не друг, а друг. Вот, он его знает. Говорит, я этого парня знаю, да. И, значит, этот парень приехал в Россиюшку защищать ее. Его не берут служить. Да, говорит, что забрали, значит, документы в какой-то отдел ФСБ, и вот он сидит, приехал с экипировкой, приехал, значит, мотивированный, хочет, значит, воевать против супостата, да, а вот в какой-то службе там немножко прикимарили люди, просто прикимарили. Когда началось СВО, они что-то положили под голову, придремали, полтора года прошло, они еще не проснулись. И вот, значит, парень этот сидит у нас в Россиюшке с экипировкой и просится уже сам в какое-то подразделение, которое его возьмет, и ему нужно только оружие. Да? То есть экипировка, средства бронезащиты, все у него есть, он привез с собой, да, есть боевой опыт, он может его передавать, значит, людям его, нет бы его пригласить, допустим, куда-нибудь в ССО и сказать, слушай, а ну-ка расскажи нам, как там американские скауты готовятся, какие там фишки есть, да, какие-то там у вас там приколы во французском регионе, расскажи нам, пожалуйста, нам очень интересно, да, нам очень интересен зарубежный опыт, да, там тактика, еще что-то. Документы забрали, и, значит, сидит парень в ожидании. Вот хотелось бы, чтобы вот этих ребят, которые придремали, чтобы их немножко разбудили, чтобы они немного пошустрее как-то в этом плане работали. А то как бы у нас, в принципе, идет война, каждый боец на вес золота, тем более люди с опытом, причем с опытом иностранным, да. А я уже много говорил раз, что не надо посылать шпиона, а вот люди есть, которые сами готовы поделиться там какими-то тактикой и так далее, да, использованием зарубежного вооружения там или еще чего-то, да. А мы, получается, крутим и динамо, да. И мало того, что парень-то говорит, ну ладно, хрен с ним, я сам уже готов поехать в любое подразделение, которое меня возьмут, да. А мог бы сказать, да пошли вы в жопу со своим СВО и поехать домой.